Нынешний хвост феи не сможет одолеть кого-то вроде бога Сирены, даже учитывая присутствие Макарова, только если не использует силу дружбы, ну или не вмешается Игнил, скрывающийся внутри Нацу. Яруаши, естественно, собирался посмотреть, сможет ли хвост феи использовать единую магию, когда столкнется с такой опасностью. Вся гильдия собралась для противостояния ужасному врагу. Разве это не прекрасная среда для появления единой магии? Я спасу их, если единая магия так и не появится. Нет, разве не чересчур делать шаг ради одного лишь бога Сирены? Тогда разбужу Кайклер. Яруаши немного подумал и легонько щелкнул пальцами. Щелк, за тысячи километров от города Магнолия, внутри дворца Феникса. Посреди центрального зала плавно парило две прекрасных девушки, окутанных таинственным сиянием магии Феникса. Они мирно спали, прижавшись друг к другу в позе эмбриона. Ресницы одной из обнаженных девушек начали подрагивать, когда Яруаши легонько щелкнул пальцами в здании гильдии Хвост Феи. Поначалу проснувшаяся Эклер потерянно осматривалась по сторонам, но вскоре понимающе кивнула, потому что получила сообщение от Яруаши. Затем обнаженная девушка плавно опустилась на пол дворца, стараясь не потревожить спящую Мавис. После мягкого приземления, фигуру девушки окутало золотистое пламя, моментально принявшее форму одеяния жрицы Феникса. Вскоре Эклер беззвучно покинула дворец Феникса, оставив после себя лишь золотистое пламя, посреди которого плавно парила спящая Мавис. Глава 87. Время расплаты. Легкий ветерок разогнал темные тучи, показав зловещую красноватую луну на ночном небосводе. Фух, появившаяся луна осветила землю багровым светом, словно предвещая, что эта ночь не пройдет мирно. Штаб-квартира гильдии Фантом Лорд. Несмотря на позднее время, здесь не только горел свет, но и присутствовало множество волшебников. Среди собравшихся волшебников можно заметить не только членов Фантом Лорда, но и двух других гильдий, Черный Ворон и Кровавое Знамя. Эти две гильдии менее известны и влиятельны, чем Фантом Лорд, и значительно слабее по отдельности. Но их объединенная сила примерно равна силе Фантом Лорда. Хвост Феи действительно поведется на это? Волшебник одной из союзнических гильдий сомнительно поинтересовался у волшебника Фантом Лорда. Участник команды «Четыре элементов» по имени Сол, владеющий элементом земли, погладил тонкие усы и уверенно сказал: «Не, я не сомневаюсь, что у Гажила получилось достаточно разозлить их. Мы получим законное право на ответное нападение, стоит только хвосту феи нарушить запрет магического совета. Мы, разумеется, поддержим вас в битве, если ублюдки из хвоста феи действительно поведутся на провокацию». Волшебник гильдии Черный Ворон поднял руку и сжал ладони в кулаки со злобной ухмылкой. «Нам начнет поступать гораздо больше заданий после того, как славное имя хвоста феи будет втоптано в грязь». Волшебники Фантом Лорда, Черного Ворона и Кровавого Знамени какое-то время попировали в центральном зале, а потом отправились либо отдыхать, либо готовиться к битве. Становилось все темнее. Темные тучи постепенно затянули зловеще кровавую луну, а территория вокруг штаб-квартиры погрузилась во тьму ночи. Вскоре, посреди этой тьмы внезапно вспыхнуло яркое сияние. Присмотревшись повнимательнее, можно заметить, что это сияние представляло собой полотно света с символом гильдии Хвост Феи. Перед сияющим знаменем гильдии стоял один из 10 святых магов и третий мастер гильдии Хвост Феи, Макаров Дрияр. Слева от старика стояли озлобленный Лаксус и скрывающийся под маской Мистган, а справа облачившиеся в боевую одежду Мира и Ирза. На войну с Фантом Лордом отправились все маги С-класса Хвоста Феи, за исключением Гилдерца, находившегося на сложнейшем задании, и Яруаши, отвечавшего за охрану здания гильдии. Хвост Феи, они здесь. Волшебники Фантом Лорда, ведущие непрерывное наблюдение за прилегающими территориями, моментально забили тревогу. Тогда многочисленные волшебники трех гильдий, либо общавшиеся в небольших группах, либо просто отдыхавшие с закрытыми глазами, моментально вскочили на ноги и взволнованно закричали, демонстрируя невероятный боевой настрой. «Наконец-то здесь! Ха, мы уже заждались! Так-так печально, это слишком печально! Откуда взялась эта печаль? Не потому ли, что сегодня падет величайшая гильдия? Сильнейший член команды «Четыре элементов», Великое Небо Ария, владеющий элементом воздуха, проливал реки слез, что резко контрастировало с его бушующей волшебной силой. Вскоре многочисленные волшебники разбились на три группы в центральном зале штаб-квартиры Фантом Лорда. Самая многочисленная группа волшебников принадлежала Фантом Лорду, а две поменьше кровавому знамени и черному ворону. Тогда, тук-тук-тук, на лестнице раздались шаги, мастер гильдии Фантом Лорд, Жози Парла неторопливо спустился в центральный зал и воинственно ухмыльнулся, под взволнованными взглядами многочисленных волшебников. «Идемте на войну с хвостом фей». «Да, не отставайте». Мастера гильдии «Черный ворон» и «Кровавое знамя» отдали соответствующие приказы своим волшебникам, после чего направились к главному выходу из штаб-квартиры вслед за Жози Парлой. В то же время открытую территорию, расположенную перед штаб-квартирой гильдии «Фантом Лорд», захлестнула огромная толпа волшебников хвоста фей, излучавшая страшные колебания волшебной силы. Макаров остановился и поднял руку, подавая знак волшебникам позади, когда из штаб-квартиры напротив хлынула еще более многочисленная толпа волшебников. Фух, фух, фух. Вскоре волшебники Фантом Лорда, Черного Ворона и Кровавого Знамени выстроились перед штаб-квартирой, во главе с тремя мастерами. Затем же Зипарла уверенно вышел вперед и холодно сказал, глядя на Макарова, стоявшего во главе сил хвоста феи напротив: «Давненько не виделись, я даже успел соскучиться по вам, многоуважаемый мастер Макаров. Кончай нести всякую чушь». Макаров резко прервал речь мастера Фантом Лорда: «Лучше скажи, на кой черт ты приказал своему волшебнику напасть на моих детишек, Жози?» На что тот невинно развел руками, будто был ни при чем, но в его голосе промелькнули нотки насмешки и издевки. «Ну что вы, мастер Макаров, как я мог сделать что-то подобное? Это личный конфликт волшебников. Итак, ты хочешь развязать войну с Фантом Лордом из-за мелкого конфликта между детишками?» Тогда Макаров обратился к другим мастерам, стоявшим рядом с Жози, при этом никак не ответив на его слова. «Вы тоже замешаны в этом?» Мастера Черного Ворона и Кровавого Знамени сперва переглянулись и кивнули друг другу, а потом с явной издевкой обратились к Макарову. «Ну что вы, мастер Макаров, мы ненавидим войны и конфликты больше всего на свете, но нам придется остановить хвост феи, если вы осмелитесь нарушить запрет магического совета». «Прекрасно, прекрасно». Макаров опустил голову. Тишина. Затем его тело начало стремительно набухать, попутно испуская страшные колебания волшебной силы одного из десяти святых магов. Пух. Приняв полную форму титана, огромный Макаров сперва медленно обвел взглядом Жози и остальных волшебников напротив, а потом сказал громогласным голосом: «Не думайте, что глупцы из совета смогут защитить вас от попытки навредить моим детишкам. Настало время расплаты за нападение на хвост феи». Бух. После этих слов огромный Макаров обрушил сокрушительный удар гигантским кулаком на землю перед собой. Треск, треск, треск. Под влиянием бушующей волшебной силы и страшной физической мощи формы титана, земля яростно содрогнулась и начала трескаться по направлению к волшебникам Фантом Лорда, попутно издавая ужасающий грохот и рев. Нацу и остальные волшебники хвоста феи разразились разнообразными атаками вслед за своим мастером, моментально переходя от ненужных прелюдий к непосредственно войне гильдий. Глава 88. Глава 88. Битва. «Похоже, ты и правда решил развязать войну, вопреки запрету магического совета. Тогда я тоже не собираюсь стоять в стороне, да начнется война». Жози Парла злобно ухмыльнулся и испустил ужасающие колебания волшебной силы одного из десяти святых магов, стоило только Макарову начать атаку. Магия Жози Парлы тяготеет ко тьме, а Макарова Дрейра к свету. Более того, они оба, вне всяких сомнений, находятся на уровне десяти святых магов, то есть как минимум на ступень сильнее Лаксуса, Ирза и других магов С-класса гильдии Хвост Фей. По другую сторону, я аж воспылал. Ща я вас всех отметелю. Нацу окутал кулаки пламенем и издал воинственный рев, помчавшись навстречу многочисленным волшебникам Фантом Лорда и других гильдий. После короткой задержки, те тоже бросились вперед, издавая свирепые крики и используя разнообразную магию. Хвост Фей, как всегда, слишком высокомерен. Слабаку вроде тебя не одолеть нашу великую гильдию, Фантом Лорд. Бух. Волшебники Хвоста Фей, во главе с Нацу, высвободили огромный шквал разнообразных заклинаний, практически синхронно с многочисленными волшебниками Фантом Лорда и двух других гильдий напротив. Бух, бух, бух. На какое-то время открытую территорию захлестнуло множество разношерстных заклинаний, сформировавших страшный импульс волшебной силы. Окружающий воздух дрожал и искажался, а разнообразие видов магии делало эту сцену похожей на праздничный фейерверк. Лаксус, окутанный бушующей и неудержимой молнией, яростно ворвался в строй противника и нанес размашистый удар кулаком, который разом снес чуть ли не 10 волшебников. Слабаки вроде вас посмели провоцировать мою гильдию, смех, да и только. Ближайшие волшебники начали чувствовать неподдельный ужас и страх, глядя на купавшегося в тиранических молниях Лаксуса. Сейчас рядовым волшебником Фантом Лорда, Черного Ворона и Кровавого Знамени, он казался немерено страшным и свирепым хищником, которого почему-то выпустили из клетки. Как раз в этот момент, фух, тело громового убийцы драконов внезапно окутал зловещий поток магии тьмы, исходивший от низкорослого волшебника преклонного возраста неподалеку, являющегося мастером одной из двух гильдий, вступивших в альянс с Фантом Лордом. «Я наслышан о тебе, маг С-класса гильдии Хвост Феи, Лаксус Дрияр. Разве это дело обижать слабых? Так уж и быть, старик поиграет с тобой». Будучи мастером менее прославленной и могущественной гильдии, он, конечно, не является из одним десяти святых магов, как, например, мастера Фантом Лорда или Хвоста Феи, но и не уступает сильным магам С-класса вроде Лаксуса. Хм. Лаксус холодно фыркнул и резко напряг тело, разразившись еще более свирепыми и мощными молниями, чем раньше. Треск, треск, треск. Буквально порвав в клочья сковывающую магию тьмы своими молниями, убийца драконов приподнял подбородок и уверенно ухмыльнулся, переведя взгляд на мастера гильдии Черный Ворон неподалеку. «Ну смотри, не свались с одного удара, высокомерный пацан». Мастер Черного Ворона холодно фыркнул и высвободил огромное количество магии тьмы размашистым движением руки. Бух! Тогда Лаксус собрал вовру огромное количество молний и высвободил их навстречу бушующему потоку тьмы. Рев громового дракона. Вот так Лаксус вступил в битву с мастером Черного Ворона, в то время как мастер Кровавого Знамени по собственной инициативе разыскал Мистгана. Высокий и худощавый волшебник смотрел на мага С-класса Хвоста Феи со злобным выражением лица, при этом держа в правой руке волшебное знамя алого цвета. «Мистган – самый загадочный и таинственный маг Хвоста Феи. Давай-ка я проверю, на что ты на самом деле способен». Мистган, продолжавший прятать лицо под маской, бросил совершенно спокойный взгляд на мастера Кровавого Знамени, а потом легким движением руки достал из-за спины несколько волшебных посохов. Фух, фух, фух. Затем волшебные посохи объединились в массив и испустили огромный голубой луч, устремившийся прямиком к мастеру Кровавого Знамени. Хм, занимательная магия. Мастер ухмыльнулся и резко воткнул знамя в землю перед собой, после чего то сформировало кровавый барьер, заблокировавший атаку Мистгана. Судя по первому столкновению, стороны оказались примерно равны, как и в случае Лаксуса. По другую сторону, сильнейший член команды «Четыре элементов», Великое Небо Ария, владеющий элементом воздуха, решил взять на себя Ирзу, Титания. «Мне так-так-так печально, слишком печально, ведь сегодня падет величайшая гильдия». Ирза бросила совершенно равнодушный взгляд на Арию, не выказывая ни гнева, ни раздражения по поводу его странного поведения. «Не более 20 ударов, мне понадобится не более 20 ударов, чтобы сокрушить тебя. Хо-хо-хо, не слишком ли ты самоуверена?» Ария злобно ухмыльнулся и сорвал повязку со своих глаз, при этом не прекращая проливать реки слез. Затем он выставил руки перед собой, открыв и повернув ладони друг на друга. Вслед за этим движением, во все стороны от мага хлынула бушующая волшебная сила, сформировавшая нечто вроде домена, на территории которого находилась Ирза. Воздушное пространство, уничтожение, перевооружение, небесная ось. Ирза взмахнула руками и решительно воскликнула, моментально облачившись в доспех небесная ось со множеством клинков за спиной, которые моментально разлетелись по всему воздушному пространству. Затем между Арией и Ирзой разразилась свирепая битва, последствия которой вынудили ближайших волшебников разбежаться в разные стороны. Эльфман и Грей вступили в битву с двумя оставшимися членами команды «Четыре элементов». Мира с единственным магом С-класса Черного Ворона, Анацу, Кровавого Знамени. Вскоре самым жарким местом на поле битвы, естественно, стало место сражения Жазипарлы и Макарова Дрейра, место сражения двух из десяти святых магов. Волшебники уровня десяти святых магов и выше способны влиять на волшебную силу окружающего мира. Поэтому последствия их столкновения могут спровоцировать настоящую бурю в частицах эфира, наполняющих окружающую атмосферу. Ночное небо вокруг Макарова и Жази, перешедших к воздушной битве, время от времени яростно содрогалось и излучало яркое сияние, освещавшее все поле битвы, словно днем. Темный пульс. Жази расправил ладони и взмахнул рукой, насылая на своего противника 5 зловещих лучей тьмы. Тогда Макаров создал перед собой волшебную печать и выпустил множество тонких лучей света навстречу приближающимся лучам тьмы Жази. Бум, бум, бум. Окружающий мир будто бы замер в момент столкновения чрезвычайно мощной магии света и тьмы, а находившиеся неподалеку маги невольно ощутили инстинктивный трепет и страх по отношению к этим монстрам. Внезапно, когда битва Макарова и Жази находилась в самом разгаре, Ирза сокрушила своего противника. Что уж говорить о нынешней ситуации, раз Титании удалось одолеть сильнейшего члена команды 4 элементов в оригинальной истории. Благодаря руководству Яруаши, нынешняя Ирза примерно равна Лаксусу. Поэтому ей хватило и 10 ударов, чтобы сокрушить Арию. После падения Арии в рядах 3 гильдий попросту не нашлось волшебника, способного сдержать Титанию. Вскоре, когда Ирза с легкостью сокрушила более дюжины противников, несколько десятков волшебников скоординировались и объединили силы, попытавшись сдержать разбушевавшуюся волшебницу при помощи магии контроля. Изначально, альянс 3 гильдий немного превосходил хвост фей по общей численности, но расклад сил начал меняться, когда Ирза сокрушила Арию и более дюжины волшебников противника, а потом еще и стянула на себя чуть ли не 2 десятка. Хвосту феи удалось отвоевать преимущество в битве сразу с 3 гильдиями. Глава 89. Глава 89. Закон феи. Жази Парла и Макаров Дрияр продолжали вести свирепое сражение в небе над полем битвы. Сражение 2 из 10 святых магов по-прежнему оставалось самым масштабным и громким из всех, но они не забывали следить за ситуацией на поле битвы внизу. Жази раздраженно заскрежетал зубами, когда хвосту феи удалось получить преимущество в битве. Это еще при том, что Гилдардс находится на 100-летнем задании, а Яруаши остался в здании гильдии. Взять верх в битве сразу с 3 гильдиями, включая мою, хвост феи всецело оправдывает репутацию сильнейшей гильдии континента Ишгар. Мы могли потерпеть сокрушительное поражение в ближайшее время, будь здесь Гилдардс и Яруаши. Жази глубоко вздохнула и спокойно сказал, продолжая вести битву с Макаровым, а тот холодно фыркнул в ответ: «Как ублюдки вроде вас могут победить хвост феи? Можешь винить в этом только себя, неужели?» Жази злобно ухмыльнулся. Похоже, настало время вмешаться. Мастер хвоста феи заметно напрягся, когда услышал эти слова противника. «Какую мерзость еще выкинешь, Жази? Ну что ты? Просто добавлю немного веселья». Жази поднял руки и изверг страшный поток тьмы со злобной ухмылкой, попутно излучая все более интенсивную ауру темно-фиолетового цвета. Фух, фух, фух. Затем из образовавшейся тьмы вырвалось огромное количество теневых солдат, моментально полетевших на поле битвы внизу. Теневые солдаты. При соединении многочисленных и очень опасных теневых солдат к битве, моментально изменило ситуацию в пользу Альянса 3 гильдий. Не прошло много времени, как Фантом Лорд, Черный Ворон и Кровавое Знамя начали контратаку на хвост феи при поддержке теневых солдат. Ублюдок. Глаза Макарова пылали гневом. Как ты смеешь влезать в другие битвы? Сражайся со мной, Жази. А Жази лишь холодно фыркнул, блокируя очередную атаку противника. Война гильдий – это масштабное сражение, а не дуэль между мастерами. Теперь мастеру Фантом Лорда приходилось пассивно защищаться и тянуть время в битве с Макаровым, потому что он израсходовал огромное количество волшебной силы, чтобы создать теневых солдат. Но теневые солдаты рано или поздно сокрушат волшебников хвоста феи, пока он продолжает сдерживать Макарова. Поэтому нет никаких проблем с тем, что он не сможет самостоятельно победить Макарова. Результат их битвы перестанет иметь хоть какое-то значение к моменту, когда все волшебники хвоста феи разбегутся кто куда, поджав хвост. «Ты не оставляешь мне выбора». Макаров глубоко вздохнул и решительно сказал, не имея ни малейшего намерения идти на поводу у Жази. Фух, фигура Макарова резко зависла в воздухе, после чего из нее начало струиться таинственное золотое сияние. «По обычаю хвоста феи я даю тебе отсрочку, пока считаю до 3, на колени». «Ха». Жази поначалу слегка удивился, а потом презрительно рассмеялся. «Я, на колени, перед тобой, ты совсем из ума выжил, старик. Посмотри, твоей гильдии вот-вот наступит конец. Ваше время прошло, хвост феи. Отныне Фантом Лорд, величайшая гильдия континента Ишгар». Макаров поднял руки перед собой и сконцентрировал ослепительное золотое сияние между морщинистыми ладонями, не обращая никакого внимания на насмешки Жази. 1, 2, 3. Сразу после завершения отсчета, Макаров безжалостно воскликнул и резко сомкнул ладони, поскольку Жози так и не выказал ни малейшего раскаяния. Время вышло. Фух, небо и землю осветило ослепительное золотое сияние. Макаров излучал бушующую волшебную силу, при этом сияя подобно восходящему солнцу, которое виднелось за множество километров отсюда. Великая магия. Данная магия настолько редка для мира хвоста фей, что ею владеет далеко не каждый из 10 святых магов. Великая магия, которую сейчас использует Макаров, была создана Мавис, закон фей. Какого черта? Жази наклонился вперед и прикрыл рукой лицо от ослепительного золотого сияния, попутно доводя собственную магию до предела. Фух, но образованный барьер тьмы таял и рассеивался под ослепительным сиянием великой магии, подобно одиноким снежинкам под жарким солнцем. В итоге ослепительное сияние просочилось сквозь барьер тьмы и обрушилось на тело Жази. А-а-а-а-а-а! Мастер Фантом Лорда издал безумный рев, когда его тело захлестнуло ослепительное сияние. Он отчетливо ощущал, как его волшебная сила сокрушается и развеивается, не в состоянии оказать какое-либо сопротивление этому одновременно великолепному и ужасающему сиянию. Не только Жази. Везде, куда бы ни упало это ослепительное сияние, теневые солдаты рассеивались, а волшебники трех гильдий падали без сознания. Только члены гильдии Хвост Феи оставались в целости и сохранности. Враги Хвоста Феи падали на землю один за другим, словно скошенная трава, когда золотое сияние освещало окружающую тьму подобно настоящему солнцу. Вскоре ослепительное сияние рассеялось и потухло, показав взгляду окружающих в буквальном смысле выцветшего Жази. Фух. Затем дрожащий мастер гильдии Фантом Лорд рухнул на землю, откуда так и не смог подняться. Многочисленные волшебники Фантом Лорда, Черного Ворона и Кровавого Знамени либо безвольно осели на землю, либо и вовсе рухнули без сознания после того, как их запасы волшебной силы полностью иссякли. Как, Нацу и Грей сперва потрясенно осмотрелись по сторонам, а потом сосредоточили взгляды на плавно спускавшемся с неба Макарова. Один удар, чтобы сокрушить всех врагов, включая мастера Фантом Лорда. Это закон феи, одна из трех великих магий хвоста феи, как и ожидалось от мастера. Ирза поначалу пораженно вздохнула вместе с Нацу, Греем и остальными волшебниками хвоста феи, а потом убрала клинок и облегченно улыбнулась. Лаксус раздраженно проворчал, глядя то на Макарова в небе, то на бессознательного мастера гильдии Черный Ворон перед собой. «Не смей вмешиваться в мою битву, старик!» Макаров восстановил облик маленького старикашки и плавно опустился на землю, попутно обводя равнодушным взглядом горы поверженных волшебников, включая Жази. «Никогда больше не приближайтесь к хвосту фей!» Выцветший Жази лишь дрожал от страха, не в силах вымолвить и слова. Закон фей полностью сокрушил и уничтожил его волшебную силу и магию тьмы. Макаров не собирался убивать Жази Парлу или кого-то другого. Магический совет может закрыть глаза на потасовку между гильдиями, пусть и настолько масштабную. Но дело приобретет совершенно иной оборот, если одна из сторон будет уничтожена в результате такой потасовки. Ирза и остальные волшебники хвоста фей убрали оружие и успокоили волшебную силу, ожидая дальнейших указаний от мастера. Но, когда Макаров собирался убраться отсюда вместе с Эрзой и остальными, со стороны внезапно донеслась серия негромких, но очень четких и ясных хлопков. Пух, пух, пух. Значит, это и есть та легендарная магия, созданная первым мастером хвоста фей. Моментально пало сразу три гильдии. Поразительно. Просто поразительно. Макаров резко напрягся и повернулся в направлении голоса. Там его взгляду предстал человеческий силуэт, неспешно и расслабленно шагавшей во тьме ночи. Фигура просто шагала, но ее колебания волшебной силы уже давили на все поле битвы, подобно огромному горному пику. Фух, дыхание практически всех волшебников хвоста фей, включая даже Ирзу, резко замерло. Такая волшебная сила. Ирза заметно побледнела и покрылась каплями холодного пота, чувствуя необъятную волшебную силу шагавшей фигуры. Лаксус и Мистган резко напряглись, потому что даже у волшебников их уровня возникла лишь одна ассоциация касательно волшебной силы приближающейся фигуры. Бездна, необъятная бездна, совершенно иной уровень, если сравнивать даже с Макаровым и Жази. Кто-кто этот парень? Грей приподнял голову и прошептал подрагивающим голосом, пытаясь хоть как-то сопротивляться этому страшному давлению волшебной силы. Морщинистое лицо Макарова исказилось в уродливой гримасе, когда он получше разглядел черты неспешно шагавшей фигуры. Он и подумать не мог, что за Жази стоит кто-то еще. Будучи одним из 10 святых магов, ему довелось повстречать остальные ранги хотя бы раз, за исключением легендарной жрицы Феникса. Поэтому ему прекрасно знакома личность незваного гостя. Второй из 10 святых магов после жрицы Феникса и первый из 4 богов Ишгара, бог Сирена. Глава 90. Глава 90. Теория гибридов. Внутри здания гильдии Хвост Феи парила полупрозрачная магическая проекция, представлявшая собой поле битвы Хвоста Феи с Фантом-Лордом и другими гильдиями. Даже здесь, через магическую проекцию, отчетливо чувствовалось резкое изменение атмосферы, произошедшие в момент появления бога Сирены. «Кто-кто это?» Люси удивленно воскликнула, смутно ощущая страшные импульсы угнетения, исходившие от бога Сирены, через простую магическую проекцию. «Почему все?» Затем она обратила внимание, что эльфман и другие волшебники Хвоста Феи, находившиеся поближе к зловещему незнакомцу, попросту застыли на месте, будто окоченели. А те, кто оказался послабее, один за другим покрывались холодным потом и безвольно оседали на землю, по мере приближения бога Сирены. Тогда Яруаши беззаботно сказал, разница волшебных сил слишком велика. Обычным волшебникам трудно даже просто стоять на ногах и сохранять сознание. Разница волшебных сил. Леви прикрыла рот рукой и шокированно воскликнула, примерно понимая, о чем идет речь. При огромной разнице волшебных сил, могущественный маг может подавлять обычных магов только за счет давления волшебной силы до такой степени, что те не смогут даже нормально применять магию. Ранее Гилдард сдемонстрировал что-то подобное, когда отправил в Кому нескольких слабых волшебников, при этом не пошевелив даже пальцем. Но сейчас проблема в том, что, судя по всему, даже эльфман, Нацу и Ирза подвержены давлению волшебной силы этого пугающего волшебника. Леви прошептала подрагивающим голосом. Неужели он сильнее мастера гильдии Фантом Лорд? Так и есть. Яруаши спокойно кивнул, отвечая на вопрос девушки. Ориентировочно на пару ступеней. Пару ступеней. На что Люси впала в вялое состояние. Такого не может быть, разве раньше не говорили, что их мастер является одним из 10 святых магов, как и наш старикашка. Яруаши легонько улыбнулся и пояснил. Среди 10 святых магов существуют как сильные, так и слабые. Представители первой пятерки на ступень сильнее представителей второй пятерки. Между ними лежит пропасть, примерно как между тобой и Эрзой. Вдобавок второй ранг еще на одну ступень сильнее третьего. Примерно таков расклад сил среди 10 святых магов. Венди удивленно прошептала. Тогда он, Яруаши, сложил руки на груди и спокойно сказал, глядя то на бога Сирену, то на подавленных волшебников Хвоста Феи. Бог Сирена, второй из 10 святых магов, второй, бог Сирена. Венди и Леви обеспокоенно переглянулись между собой, а Люси неуверенно поинтересовалась у Яруаши. Получается, что он сильнее нашего мастера, но старик ведь сможет вместе с Эрзой, Лаксусом и Мистганом. Будет очень непросто. Яруаши отрицательно покачал головой, продолжая внимательно наблюдать за проекцией. Такой разрыв в силе не преодолевается простым числом. Если говорить о фактической силе, то у нынешнего Хвоста Феи нет вообще никаких шансов на победу над богом Сиреной. Бог Сирена не отправился на западный континент Ракиташиа и не повысил силу в империи Арбалис. Но углубленное изучение 5 волшебных сфер придало значительный импульс развитию его магии. Поэтому нынешний бог Сирена ничуть не слабее 12 спритган из империи Арбалис. Это чуть ли не абсолютный предел человечества. Выше стоят только драконы. Например, мать Эрзы, королева драконов Ирин Билсирион, стоящая на одном уровне с истинными драконами, вроде небесного дракона Грандины. Имеется и более высокий уровень, на котором стоит черный дракон Акнология, представляющий собой предел силы всех живых существ, за исключением богов. Нынешний бог Сирена обладает достаточной силой, чтобы с легкостью раздавить весь хвост феи. Но Яруаши все равно не сказал, что у хвоста феи нет никаких шансов, потому что волшебники этой гильдии обладают непостоянным уровнем силы благодаря способности использовать единую магию. Что уж там говорить о каком-то боге Сирене, раз в оригинальной истории даже черный дракон Акнология не смог выстоять перед напором всесокрушающей единой магии. Тогда что же нам делать? Леви, Люси и Венди почувствовали сильное беспокойство, но к этому моменту Яруаши уже перестал говорить с ними. Его глаза испустили таинственное золотое сияние, а в глубине зрачков начала вращаться стрелка иллюзорных часов. Он собирался воспользоваться этой возможностью, чтобы попытаться разглядеть и почувствовать единую магию. Иллюзорные часы могут показать бесчисленные варианты развития событий. Поэтому от хвоста феи даже не требуется использовать единую магию. Достаточно лишь вероятности. Он сможет увидеть единую магию, пока есть вероятность ее появления. Перед глазами Яруаши сменялись многочисленные образы будущего, возникавшие вследствие разнообразных возможностей и вероятностей. Он видел картину того, как бог Сирена разом сокрушает весь хвост феи, а затем того, как легко громит Макарова разнообразными способами, на глазах у всей гильдии. Он даже видел, как бога Сирену убивает огненный дракон Игнил после того, как тот попытался убить Нацу. Бесконечные возможности сменялись одна за другой, но, даже после просмотра нескольких миллионов возможностей, ему так и не удалось найти ту, в которой хвост феи побеждает бога Сирену при помощи единой магии. Пока Яруаши исследовал будущее, созданная им проекция транслировала столкновение хвоста феи и бога Сирены. Фух, Ирза использовала магию перевооружения и атаковала бога Сирену клинком, а Мираджин перевоплотилась и атаковала с другого направления. Поразительные атаки магов С-класса, одна из которой представляла собой золотое сияние, а другая поток тьмы, сошлись на боге Сирене, в ответ на что тот лишь спокойно развел руки в стороны, после чего сделал легкий толчок ладонями навстречу Мире и Ирзе. Треск. Лезвие Ирзы разлетелось на куски, столкнувшись с ладонью бога Сирены, а чрезвычайно зловещая и внушительная магия Миры попросту рассеялась. Ирза и Мира одновременно отлетели в разные стороны. «Все еще не хочешь отдать мне волшебную сферу, Макаров?» Бог Сирена беззаботно раскинул руки в стороны и высвободил невидимую магию, при помощи которой подхватил отброшенных волшебниц. «Я буду убивать волшебников хвоста феи одного за другим, пока ты не отдашь сферу, ублюдок. Отпусти Ирзу!» Внезапно позади бога Сирены появился Нацу, который высвободил огромное количество бушующей волшебной силы. Параллельно с огненным убийцей драконов, то же самое сделал и находившийся неподалеку Лаксус. Они использовали одинаковое заклинание, только разного элемента. Рев огненного дракона, рев громового дракона, бум. Обжигающее пламя и бушующая молния переплелись между собой, прежде чем обрушиться на бога Сирену. В ответ на что тот сперва отбросил Ирзу и Миру в сторону небрежным движением руки, а потом резко повернул голову со злобной ухмылкой. Давненько не встречал настолько отважных убийц драконов. Тогда стоит сделать подобающее приветствие. Сказав это, бог Сирена открыл рот и вдохнул огромное количество воздуха, вызвав ужасающий порыв ветра, словно дракон, проглотивший целое небо. После чего поглощенный воздух смешался с необъятной волшебной силой бога Сирены. Песнь ветра и луны ураганного дракона. Бум. Затем изо рта бога Сирены хлынул страшный порыв ветра, который сперва уничтожил рев громового и огненного убийц драконов без малейшей задержки, а потом разрушил штаб-квартиру гильдии Фантом Лорд, попутно отбросив Нацу и Лаксуса куда-то вдаль. Освободившаяся Ирза ошеломленно воскликнула. «Магия, магия убийцы драконов! Она самая!» Бог Сирена развел руки в стороны и спокойно сказал, глядя на ошеломленную Ирзу неподалеку. «Похоже, молодое поколение совсем не знакомо с моим титулом». Тогда Макаров медленно сказал крайне тяжелым голосом. «Теория гибридов, доселе невиданный маг с 8 различными лакримами драконов. Ты и правда силен, слишком силен, но я не могу отдать наследие, доверенное мне предыдущими мастерами гильдии». После слов Макарова, взгляд бога Сирены стал очень холодным, а интонация угрожающей. «Ты должен понимать, что на всем континенте Ишгар нет волшебника, способного встать у меня на пути, за исключением той женщины. Тогда я просто прикончу вас здесь, прежде чем перерыть все здания гильдии до основания». Глава 91. «Мир гораздо шире, чем ты думаешь. Не позволю ю-ю-ю-ю». Макаров сложил руки перед собой и испустил золотистое сияние, намереваясь вновь применить закон фей, который немногим ранее разом сокрушил 3 могущественных гильдии, вместе с их мастерами. На этот раз ему придется вложить в закон феи всю волшебную силу, без остатка, поскольку это второе подряд применение великой магии, вдобавок против кого-то вроде бога Сирены. Присутствует даже вероятность того, что Макаров умрет после повторного применения закона феи. Но он делает то, что должен делать мастер гильдии. Это может принести некоторые неприятности даже мне, так что прекращай. Бог Сирена сперва бросил холодный взгляд на Макарова, а потом легонько взмахнул в его направлении рукой, при этом извергнув необъятный поток бушующей волшебной силы. Ледяная смерть морозного дракона. Бум. Внезапно Макаров, которому оставалось сконцентрировать совсем немного волшебной силы, чтобы применить закон фей, резко замер на месте и обратился в глыбу льда под страшным потоком бушующей волшебной силы бога Сирены. Лето внезапно сменилось зимой. Мастер, Мира, Эрза и остальные волшебники хвоста феи ошеломленно и разгневанно воскликнули. В то же время в здании гильдии хвост феи, Люси, Венди и Леви, напряженно наблюдавшие за проекцией поля битвы, воскликнули одновременно с остальными. Мастер, Венди ошеломленно воскликнула и крепко прижала ко своей груди маленькую белую кошку, после чего бросила обеспокоенный взгляд на спокойного Яруаши неподалеку. «Братец Яруаши». Яруаши нежно погладил макушку обеспокоенной Венди, при этом продолжая беззаботно наблюдать за проекцией. «Не переживай, там есть кое-кто, способный справиться с ним. Кое-кто, способный справиться с богом Сиреной». Венди удивленно прошептала и повернула голову, возвращаясь к наблюдению за проекцией поля битвы. А спустя буквально пару секунд ее лицо озарил сильный шок. Люси, Леви и Венди синхронно прикрыли рты руками и издали шокированные крики. Там, на поле битвы моментально наступила зима, а многочисленных волшебников хвоста феи, включая мастера гильдии, сковала толща нерушимого льда. Но в этот момент с неба внезапно снизошло великолепное пламя, моментально разморозившее Макарова и остальных волшебников хвоста феи. Пламя полностью окутало фигуру маленького старикашки и моментально рассеяло страшный мороз, проникший в его плоть, при этом нисколько не обжигая его кожу и волосы. «Кто?» Бог Сирена прищурился и удивленно воскликнул, когда его магия убийцы драконов моментально исчезла, а потом поднял голову к небу. «Это пламя!» Эрза, Мира и остальные волшебники хвоста феи поначалу тоже очень удивились, а потом проследили за взглядом Бога Сирены. Там их взгляду предстало великолепное пламя, неизвестно когда появившееся посреди ночного неба над полем битвы. Фух, присмотревшись повнимательнее, им удалось разглядеть человеческую фигуру с золотыми крыльями феникса, парившую в самом эпицентре этого пламени. Таинственная фигура распахнула пламенные крылья и плавно опустилась на землю перед Макаровым, а потом посреди переплетающихся языков пламени показалась прекрасная девушка в платье алого цвета. Затем многочисленные языки пламени и крылья феникса устремились к лбу девушки, где сошлись в таинственный узор феникса золотистого цвета. «Ты вы!» Поначалу Макаров впал в ошеломленное и шокированное состояние, глядя на внезапно появившуюся девушку, но потом о чем-то подумал и прошептал подрагивающим голосом. Он определенно впервые видит эту девушку, но ее пламя и крылья феникса – это точно легендарная магия феникса. Во всей истории магического сообщества упоминается всего два волшебника, овладевших данной магией. Первый – жрица феникса Эклер, ставшая первой из 10 святых магов несколько сотен лет назад. Второй – основательница и первый мастер хвоста феи, Мавис Вермилион. Макаров никогда не встречался с Мавис лично, но видел ее статую и прекрасно понимал, что перед ним стоит отнюдь не первый мастер. Остается только один вариант. Первая из 10 святых магов, мастер и единственный член гильдии Сердца Феникса, имеющая плотную связь с хвостом феи, жрица Феникса Эклер. Вот кого-кого, а тебя я точно не ожидал здесь увидеть. Бог Сирена довольно быстро восстановил прежнее спокойствие, но теперь его взгляд стал гораздо более сосредоточенным и серьезным, чем раньше. Эклер медленно обвела взглядом Макарова, Эрзу и остальных волшебников хвоста феи, а потом спокойно спросила: «Ты собираешься уничтожить хвост феи?» На что бог Сирена отрицательно покачал головой. «Нет, я просто хотел забрать у хвоста феи одну вещь, но этот упертый старик вынудил меня перейти к более жестоким мерам». Жрица Феникса поинтересовалась: «Что это за вещь?» Бог Сирена прищурился и медленно сказал, при этом не сводя глаз с Эклер: «Ну само собой, это высшая магия. Тебе лучше знать, что тот человек оставил после себя. Я уверен, что один находится в хвосте феи, а второй и последний наверное у тебя». Эклер совсем не удивилась, узнав истинную цель второго из 10 святых магов. «Понятно, значит ты жаждешь заполучить его наследие? Ты совершенно прав, один из них у меня». В ответ на это бог Сирена холодно ухмыльнулся: «Что и требовалось доказать, но ты ведь не собираешься отдавать мне свою сферу просто так, верно?» «Конечно нет», Эклер спокойно сказала. «Разве я могу отдать его наследие первому встречному?» Тогда бог Сирена постепенно нахмурился, а его глаза наполнились холодом. «В таком случае нам ни о чем говорить, мне все равно придется забрать последнюю сферу, раньше или позже». Фух. После этих слов из тела бога Сирены хлынула ужасающая волшебная сила, под напором которой окружающая земля моментально покрылась множеством трещин. Нацу и остальные волшебники хвоста феи не могли даже нормально дышать, когда столкнулись со страшным давлением волшебной силы, гораздо более мощной, чем волшебная сила Макарова и Жази. Даже Ирза, Лаксус и другие маги С-класса невольно задержали дыхание. Какая страшная сила! Вспотевшая Ирза шокированно прошептала, глядя на бога Сирену неподалеку. Между их волшебной силой огромная пропасть. Похоже, что ранее бог Сирена просто игрался, не прибегая ко своей истинной силе. Даже Макаров, являющийся одним из 10 святых магов, был сокрушен совершенно обычной атакой. Богу Сирене не нужно говорить, чтобы выразить свои намерения, он бросает вызов Эклер. Одолев жрицу Феникса в битве, он, конечно же, сможет заполучить ее волшебную сферу, после чего останется просто забрать ту, что находится в руках хвоста феи, чтобы собрать все и заполучить величайшую магию. Затем он одолеет черного дракона Акнологию. Единственный, на кого никак не повлияла необъятная волшебная сила бога Сирены, оказалась стоявшая напротив него жрица Феникса. Эклер не раз доводилось чувствовать волшебную силу Яруаши во время путешествия по континенту Ишгар несколько сотен лет назад. Возможно, волшебная сила бога Сирены частично сопоставима с ее волшебной силой, но она не идет ни в какое сравнение с волшебной силой Яруаши. Это была маленькая капля в море. Один лишь волос Яруаши обладает такой массой, что Эклер моментально упадет на колени под его тяжестью. А одна лишь капля его крови обладает такой жизненной силой, что ей позавидует даже истинный Феникс. Жрица Феникса, совсем не понаслышке знакомая с непостижимой силой Яруаши, нисколько не испугалась волшебной силы бога Сирены. «Разойдитесь!» Эклер обратилась к Макарову и остальным волшебникам хвоста феи. Ирза и остальные волшебники, не распознавшие личность жрицы Феникса, невольно вздрогнули и начали приходить в себя, когда услышали ее спокойный голос. Тогда Грей поинтересовался: «Кто-кто ты?» Но Макаров резко прервал речь мага Созидания Льда. «Заткнись, пацан, живо делайте, что она говорит. Всем отойти!» Под предводительством Макарова волшебники хвоста феи быстро отступили подальше от Эклера и бога Сирены, оставив их один на один посреди поля битвы. Бог Сирены не стал преследовать волшебников хвоста феи, потому что это не имеет никакого значения. Никто не сможет встать у него на пути, после того как жрица Феникса будет повержена. «Ты стояла выше со дня, когда я только стал одним из 10 святых магов. Ничто не могло поколебать позицию легендарной жрицы Феникса, дожившей до наших дней со времен эпохи драконов. Раньше и я всегда думал, что не смогу сравниться с тобой, но теперь все иначе». Бог Сирена развел руки в стороны и высокопарно обратился к Эклер, концентрируя на ладонях огромное количество волшебной силы. «Я не могу сломать печати, установленные на 5 волшебных сферах, но они помогли мне разглядеть вершину магии. Теперь я гораздо сильнее, чем раньше. Неплохой талант к магии», Эклер спокойно сказала. «Очень похвально, что тебе удалось углубить понимание магии благодаря исследованию печатей, установленных им на волшебные сферы, но, к сожалению, мир гораздо шире, чем ты думаешь». Глава 92. Теория гибридов vs жрица Феникса. «Гораздо шире, чем я думаю. В жизни не слышал большей чепухи». Бог Сирена сперва злобно ухмыльнулся в ответ на слова Эклер, а потом гордо приподнял подбородок. «По-моему, это одна старуха, прятавшаяся в своей конуре почти сотню лет, не знает, насколько широк стал мир. Я полностью превзошел тебя, пока ты стояла на месте, жрица Феникса». После этих слов зрачки бога Сирены уменьшились и побелели, а его тело начало источать необъятную волшебную силу. Треск, треск, треск. Затем земная поверхность в радиусе нескольких сотен метров от бога Сирены разломалась на камни и булыжники. Фух, фух, фух. По мановению руки бога Сирены образовавшиеся камни и булыжники сперва поднялись в воздух, а потом устремились к Эклер со всех направлений. Земляной раскол пещерного дракона. Вдали, Нацу, Эльфман и другие волшебники хвоста феи, убежавшие на расстояние нескольких сотен метров, были шокированы развернувшейся сценой. Еще одна магия убийцы драконов. Нацу тоже владел магией убийцы драконов, но при этом не шел ни в какое сравнение с богом Сиреной в аспекте объема и мощи волшебной силы. Магия бога Сирены показалась Нацу слабее магии его отца и гнила, но если оценивать в целом, то она сравнима с магией истинных драконов. «Берегитесь!» Лисанна крепко сжала кулачки и обеспокоенно воскликнула, когда начало казаться, что эклер будет погребена под бесчисленными булыжниками и камнями. Но, фух, как раз в этот момент из изящного тела эклер хлынул поток золотого пламени, который сперва просто заблокировал и сдержал, а потом полностью сокрушил магию пещерного убийцы драконов, попутно захлестнув огромную площадь разрушенной земли. Вот значит, какая она, магия Феникса. Бог Сирена прищурился и прошептал, когда жрица Феникса удалось без особого труда сокрушить его атаку. Невероятно, просто невероятно. Но сильнейшая магия, это магия убийцы драконов. Смотри, жрица Феникса, вихревой поток морского короля драконов. Бум. Взмахнув руками вперед, он обрушил на одинокую жрицу Феникса гигантский водяной вихрь, покрывший всю близлежащую площадь. Адское пламя дракона-чистилища, песнь ветра и луны ураганного дракона. В сопровождении свирепых криков, из тела бога Сирены хлынула неистовая и необъятная волшебная сила, казалось, способная сокрушить небо и землю. Затем эта волшебная сила превратилась в разрушительный порыв ветра и сферу адского пламени, которые устремились к жрице Феникса с разных сторон. Бог Сирена использовал 4 вида магии убийц драконов подряд, но на этом его серия атак не закончилась. Ледяная смерть морозного дракона, мир грез иллюзорного дракона, взрыв крови кровавого дракона, яростная молния громового дракона. Бог Сирена, чья волшебная сила превосходит волшебную силу обычных представителей 10 святых магов на целых 2 ступени, моментально высвободил 8 разных видов магии убийц драконов. Фух, фух, фух. 8 элементов магии моментально захлестнули территорию радиусом почти в 1 километр. Даже волшебники хвоста феи, удалившиеся на несколько сотен метров от эклера и бога Сирены, попали в радиус действия серии масштабных заклинаний, окутавших огромную площадь. Увидев это, мастер гильдии издал свирепый рев и высвободил остатки волшебной силы, чтобы сформировать защитную магию. Фух, остатки волшебной силы Макарова преобразовались в массивный щит золотистого цвета. Но даже учитывая, что объектом атаки бога Сирены, естественно, была жрица Феникса, истощенному Макарову все равно не удалось выстоять перед простыми отголосками его магии. Барьер магии света моментально покрылся множеством трещин. Черт, Ирза и другие волшебники хвоста феи, шокированные страшной волшебной силой бога Сирены, пришли в себя и начали высвобождать магию, когда увидели, что Макаров с огромным трудом сдерживает последствия масштабной атаки. Фух, фух, фух. Навстречу отголоскам магии убийц драконов бога Сирены хлынули разнообразные виды магии волшебников хвоста феи. Барьер демона, алмазный барьер, пятеричный магический круг, зеркало воды, Ирза, Мира и другие волшебники С-класса использовали сильнейшую защитную магию из своего арсенала, вместе с остальными волшебниками хвоста фей. Их разношерстные заклинания имели разную природу, что препятствовало слиянию и формированию удара унисона, но этого все-таки оказалось достаточно, чтобы нейтрализовать отголоски разнообразных видов магии убийц драконов. По другую сторону, внутри здания гильдии хвост фей, Люси, Леви и Венди выказали сильнейшую тревогу и беспокойство, когда бог Сирена разом высвободил 8 разных видов магии убийц драконов, каждый из которых обладал невероятной разрушительной мощью. Какая сила! Даже сильнейшая волшебница Ишгара может сильно не поздоровиться от такой атаки. На лбу Люси выступили капельки холодного пота. Даже Венди, находившаяся в объятиях Яруаши, невольно выказала сильное беспокойство и напряжение, но именно в этот момент до ее ушей донесся спокойный голос Яруаши. Такой атаки недостаточно. Эклер не просто владеет магией Феникса. Она наделена полной силой истинного Феникса. А Феникс примерно равен по силе обычным драконам, таким как небесный дракон Грандина. Только короли драконов сильнее Феникса. Бог Сирена значительно углубил свое понимание магии за счет изучения волшебных сфер, но этого все равно недостаточно, чтобы окончательно преодолеть разрыв между человеком и драконом. Вдобавок, сила Эклер заключается не только в Фениксе. Несколько сотен лет назад, во время путешествия по континенту Ишгар, ему довелось изучить несколько довольно занимательных и интригующих видов магии, вроде магии жизни, а потом сделать более глубокие выводы на основе собственной силы и провести некоторые эксперименты с телом Эклер. Яруаши слишком силен, настолько силен, что незначительной крупицы его жизненной силы достаточно, чтобы породить жизнь уровня истинного дракона. Поэтому даже несмотря на то, что Яруаши был предельно сдержан и аккуратен во время проведения экспериментов, а также обязательно возвращал Эклер в идеальное состояние, чтобы свести на нет влияние собственной силы, ее тело все равно впитало частичку его жизненной силы после прохождения через множество таких экспериментов. В итоге, Яруаши, конечно, знала о произошедшем, но не стала использовать способность обратного потока времени, решив оставить это в качестве награды. Произошло поглощение лишь незначительной крупицы его жизненной силы, но для Эклера этого оказалось вполне достаточно, чтобы взойти на более высокую ступень эволюции. Возможно, жрица Феникса не сравнится с королями драконов в плане чистой боевой мощи, но благодаря свойству бессмертия, ее не сможет убить даже черный дракон Акнология. Проще говоря, Эклер достаточно сильна, чтобы сражаться с королями драконов, включая даже Акнологию, не говоря уже о ком-то вроде бога Сирены, пока что даже полноценно не взошедшим на уровень обычного дракона. Яруаши предпочитает наслаждаться спокойной и размеренной жизнью в хвосте феи, а кто-то вроде бога Сирены совсем не заслуживает того, чтобы он выходил на сцену и поднимал ненужный шум вокруг своей личности. Глава 93. Неужели Яруаши находится на их уровне? Даже тебе не под силу справиться с этим. Бог Сирена гордо приподнял подбородок и уверенно сказал, обводя взглядом хаотичную область, охваченную 8 различными магиями убийц драконов. Это далеко не сильнейшая атака из арсенала теории гибридов, но все-таки в нее вкладывалась истинная сила и магия. Сам бог Сирена уверен, что во всем мире не найдется волшебника или даже существа, способного перенести его полноценную атаку без единого повреждения. Это касается даже черного дракона Акнологии. Но, как раз в момент, когда бог Сирена прищурился, пытаясь разглядеть последствия своей атаки, посреди сумбура и хаоса, устроенного магиями убийц драконов, внезапно расцвело великолепное золотистое пламя. Это пламя имело совершенно иную природу, на фоне адского пламени дракона-чистилища. Если адское пламя несет собой лишь смерть и разрушение, то появившееся золотое пламя способно как обратить в пепел, так и возродить все, что бы ни встало у него на пути. Это пламя Феникса, сочетающее в себе силу жизни и смерти. Фух! Затем по небу разнесся громкий и ясный крик Феникса, а великолепное золотистое пламя приняло форму изящной птицы, которая распахнула пламенные крылья и устремилась навстречу 8 магиям убийц драконов, впоследствии полностью подавив и сокрушив их. Ирза, Макаров и другие волшебники гильдии Хвост Феи пораженно разинули рты, когда до них докатились отголоски необъятной волшебной силы жрицы Феникса. Этой волшебной силе не виделось ни конца, ни края, словно она представляла собой необъятный океан. Так вот она какая, легендарная магия Феникса, слишком-слишком сильная. Ирза невольно ощутила дрожь в сердце, когда смотрела на великолепного Феникса, сотканного из бесчисленных языков золотистого пламени. Бух! После того, как магии Громового, Пещерного и других убийц драконов были сметены прочь, посреди языков золотистого пламени, где-то в районе головы Феникса, появилась изящная фигура Эклер. Легендарная жрица Феникса грациозно парила посреди языков пламени, не совершая никаких резких движений. Но затем по легкому мановению ее руки, огромная масса золотистого пламени покорно сжалась и затвердела, будто бы приняв материальную форму Феникса. Тогда Эклер легонько взмахнула изящной рукой, а великолепный золотой Феникс взмахнул огромным крылом вместе с ней, прямо в направлении бога Сирены неподалеку. Фух! Вслед за этим плавным движением, к богу Сирене устремился бескрайний океан золотой волшебной силы, легко сокрушивший и уничтоживший все остатки магии убийц драконов на своем пути. А-а-а-а! Бог Сирена взмахнул руками и издал свирепый крик за мгновение до того, как его фигуру охватило великолепное пламя Феникса. Затем он злобно ухмыльнулся и заскрежетал зубами, при этом с огромным трудом сдерживая прилив необъятной магии Феникса. Такая мощная магия, как и ожидалось от жрицы Феникса, но не так-то просто одолеть бога Сирену 8 драконов. Фух! После этих слов бог Сирена внезапно перестал сопротивляться сумасшедшему приливу пламени Феникса. Вместо этого он опустил руки и принял атаку на грудь, попутно начав излучать ослепительное сияние. Вспыхнувшее сияние разделилось на 8 потоков разных цветов, каждый из которых состоял из огромного количества материальной волшебной силы, исходившей от 8 драконьих лакрим, имплантированных в тело теории гибридов. Бух, бух, бух. Затем каждый из 8 потоков материальной волшебной силы принял форму огромных драконов, источавших страшные колебания и угнетение. Вместе, 8 драконов походили на огромную гидру, издававшую симфонию свирепых и громогласных криков посреди языков пламени Феникса. Бог Сирена в форме восьми драконов имел примерно такой же размер, как и Эклер в форме феникса. Теперь двое излучали еще более страшные и безграничные колебания волшебной силы, казалось, грозившиеся сокрушить само небо и землю. Одной атаки людей нет, монстров с такой волшебной силой вполне достаточно, чтобы разом стереть с лица земли небольшую страну. Раньше мне не удавалось нормально контролировать эту форму, но нынешний я наконец-то смог в полной мере раскрыть потенциал магии убийц драконов. Да, теперь я способен объединить 8 магий убийц драконов, чтобы сотворить атаку невиданной мощи. Бог Сирена в форме 8 драконов посмотрел на огромного феникса напротив и издал громогласный рев, попутно мобилизуя невообразимое количество волшебной силы. «Склонись пред моей силой, феникс, 8 драконов, рев короля убийц драконов, разрушение мира, бум». 8 огромных драконов теории гибридов переплелись между собой, после чего синхронно раскрыли пасти и собрали в них невообразимое количество волшебной силы. 8 магий убийц драконов разных цветов поначалу яростно конфликтовали между собой, но в итоге слились воедино и обрели черный оттенок, напоминающий саму бездну. Эклер сперва бросила спокойный взгляд на приближающийся поток гнетущей тьмы, а потом сжала кулаки и подняла руки перед собой, приняв оборонительную позу. Тогда огромный феникс расправил и скрестил крылья перед собой, повторяя движение Эклер, а потом поприветствовал сильнейшую атаку бога Сирены необъятным и великолепным потоком золотистого пламени. Бум! Разразился оглушительный рев. Окружающий воздух яростно содрогнулся и исказился, а поверхность земли и вовсе перевернулась вверх дном, подобно поверхности моря во время страшного шторма. Волшебники хвоста фей, к этому моменту успевшие отступить от места столкновения бога Сирены и жрицы Феникса чуть ли не на целый километр, все равно были затронуты последствиями этого страшного столкновения. Многим удалось устоять на ногах ценой огромных усилий и благодаря поддержке более сильных товарищей, но находились и те, кто просто улетал куда-то вдаль, не успев даже толком издать крик. Ирза, Мира и остальные девушки с огромным трудом устояли перед ужасающими последствиями столкновения только благодаря тому, что своевременно объединили силы. Но даже тогда девушки чувствовали себя малюсенькими лодочками, плывущими на гребне ужасающего цунами. А ведь это только отголоски. Лисанна прошептала подрагивающим голосом. Какая страшная сила. Ирза, облаченная в тяжелейший алмазный доспех, скрылась за огромным щитом и прилагала все усилия, чтобы выстоять перед лицом этих страшных отголосков, при этом не имея возможности наблюдать за ходом битвы. Глаза обычно храброй и решительной Титании яростно подрагивали, как и массивный щит у нее в руках. Эти двое обладают гораздо-гораздо более мощной волшебной силой, чем наш дедуля. Вот значит, какая она, битва между сильнейшими из 10 святых магов. Тогда Ирза невольно подумала об Яруаши. Будучи одной из самых близких людей Яруаши во всем хвосте феи, она прекрасно понимала, что его волшебная сила значительно мощнее, чем у того же Макарова. Ведь как-никак однажды Ирзе довелось ощутить волшебную силу Яруаши вблизи. Тогда ее посетило лишь одно чувство – необъятная и бескрайняя бездна. Макаров и Яруаши гораздо сильнее нынешней Ирзы, но она хотя бы чувствует границу силы Макарова, в отличие от Яруаши. Это явно объединяет его с богом Сиреной и жрицей Феникса, волшебной силе которых, казалось, нет конца, по крайней мере с точки зрения мага ее уровня. Неужели Яруаши находится на их уровне? Ирза тихо прошептала, продолжая крепко держать алмазный щит. Глава 94. Значит, Яруаши нравится девушке. Поди пред величайшей магией убийцы драконов, жрица Феникса. Бог Сирена неистово ревел и высвобождал предельно возможное количество волшебной силы, попутно преобразуя ее в разрушительную стихию черного цвета. Второй из 10 святых магов пошел на все, чтобы сокрушить легендарную жрицу Феникса этой атакой. Вскоре поток разрушительной стихии резко расширился и испустил ослепительное сияние, словно на поле битвы разразился ядерный взрыв. Ночь моментально сменилась днем. Казалось, что весь мир пронизывало ослепительное сияние, будто солнце спустилось с неба прямо на землю. Сияние оказалось настолько ярким, что Ирза и другие волшебники хвоста феи инстинктивно прикрыли глаза. Ах-ах, но даже закрыв глаза, волшебникам все равно не удалось избежать этого ослепительного сияния. Поэтому им пришлось развернуть головы, чтобы избежать прямого зрительного контакта со взрывом. Неизвестно, сколько времени пролетело, возможно, короткий миг, а возможно и целая вечность. Ослепительное сияние наконец-то потухло. Бог Сирена восстановил нормальный человеческий облик, а его ранее необъятная и неизмеримая волшебная сила заметно ослабла. Видимо, он вложил в предыдущую атаку все, что было возможно. Прямо сейчас второй из десяти святых магов с шоком и отрицанием смотрел на небо перед собой, словно не мог, да и не желал верить в развернувшуюся там сцену. Невозможно, это невозможно. Посреди неба перед теорией гибридов продолжало парить великолепное золотое пламя, имеющее форму величественного и изящного феникса. Эклер, как и прежде, купалась в пламени феникса, а ее изящные ножки переплелись между собой, цепляя тоненькую лодыжку одной кончиками пальцев другой. На одежде жрицы феникса не имелось никаких повреждений, не говоря уже о каких-либо серьезных ранениях. Даже присутствовало ощущение, что после этого ужасающего столкновения в ее волшебной силе не произошло вообще никаких изменений. Становится предельно очевидно, кто тут сильнее, стоит только мельком взглянуть на состояние бога Сирена и жрицы Феникса. Но моя атака ведь невозможна, абсолютно невозможна. Даже истинному дракону не под силу полностью отразить такую атаку. Истощенный бог Сирена поначалу просто что-то бормотал себе под нос, а потом начал истерично кричать и размахивать руками, отказываясь мириться с тем, что легендарная жрица Феникса оказалась настолько могущественна. Затем теория гибридов издал безумный рев и собрал остатки своей волшебной силы, намереваясь развязать отчаянную атаку. Но Эклер лишь легонько взмахнула изящной ладонью, без особого труда заблокировав отчаянную атаку противника пламенем Феникса. На этом все. Жрица Феникса бросила на поверженного противника совершенно спокойный взгляд, без следа радости и печали, а потом сложила руки перед собой и сформировала сложнейшую волшебную печать магии Феникса. Затем эта волшебная печать испустила величественное золотое сияние, после чего из нее хлынул огромный поток концентрированного пламени Феникса. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а